Ведорадио рада приветствовать всех, кто сейчас слушает, настроен на нашу электронную волну и готов внимать прямому эфиру. Сегодня у нас в гостях Гуна Манжари. Она продолжает свои разговоры на женские темы. Вы можете участвовать в этом и задавать свои вопросы с помощью скайпа или с помощью сайта. Гуна Манжари у нас на связи по скайпу. И сегодня будем говорить о проявлении и гармонизации женственности в стихиях природы. Об этом знает лучше сама Гуна Манжари, и я предоставляю сейчас ей слово. Здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И вот сегодня мы опять с вами, и опять будем говорить о чем-то, касающейся нас темы. Хорошо, тогда я замолкаю. Будем слушать сейчас внимательно вас, и как только появятся вопросы, я об этом сообщу. Хорошо, договорились. И, пожалуйста, подключайтесь, задавайте уточняющие вопросы, чтобы тема эта была более такая, ну, усвоена, и чтобы был какой-то диалог, может быть. И сегодня я хочу рассказать о гармонизации женственности в стихиях природы. И, может быть, это звучит как-то очень, ну, что ли, экзотично, но, тем не менее, это достаточно простая такая вещь. И мы будем говорить о, ну, достаточно таких вещах, которые нам очень хорошо знакомы, и очень такие повседневные вещи, но, тем не менее, они связаны со стихиями природы. И вот сегодня мы будем рассматривать, как это происходит и как они связаны. И так мы знаем, что у нас существует в соответствии с ведической философией, существует 5 стихий. Это земля, вода, огонь, воздух. Еще эфир есть, но эфир я не буду столь подробно рассматривать. Я буду рассматривать гармонизацию в соответствии с 4 вот такими основными стихиями, то есть они основные здесь, вот в, ну, можно сказать, материальной природе, с которыми мы более сталкиваемся, более, так сказать, ну, по жизни. И первая стихия, о которой я хочу поговорить, и она первая в плане того, что вот больше всего ко мне обращаются с проблемами вот по этой стихии, потому что она самая такая, ну, в наше время актуально проявляющаяся. То есть это стихия ветер, стихия воздуха, или ветер ее еще можно назвать. Вот. И стихия воздуха, как мы знаем, может быть, не знаем, но тем не менее, она связана с движением. То есть воздух, он такой подвижный. И воздух, он есть в соответствии с аюрведой, он есть в нашем теле, то есть в нашем теле существуют различные воздушные потоки, которые осуществляют различные функции, происходящие в нашем теле, опять же, в соответствии с аюрведой, любое движение в нашем организме, там, и пищеварение, и, ну, любые функции, которые в нашем организме происходят, они связаны с движением воздуха, воздушных потоков в нашем теле. И также, ну, аналогично этому, у нас есть такие же потоки в нашем тонком теле, в нашем уме. То есть и наш ум, он может быть подвижен, может быть неподвижен, может быть средне подвижен. То есть в зависимости от того, как элемент воздуха или элемент ветра проявлен в нашем уме. И мы будем говорить о гармонизации вот, проявления этого элемента. То есть естественно, что он должен присутствовать в нашем уме также, вот воздух и элемент ветра, но когда его слишком много, то возможны различные дисфункции, дисбаланс определенный происходит. И если говорить о такой функции ментальной, то есть о тонкой функции, как проявлен воздух, то проявление воздуха будет таким, как вот движение, информация. Очень много информации связано со стихией воздуха. Если брать аналогию с астрологическим влиянием, это будет проявление Меркурия. И Меркурий – это такая воздушная стихия, воздушная планета. И она связана с информацией, с большим количеством контактов. И как это будет проявлено? То есть это будет проявлено в том, что девушка будет такая, она очень будет подвижная, и внешне подвижная, и внутренне очень подвижная. Там будет очень много идей, очень много каких-то представлений. То есть в уме будет постоянно такая очень бурная деятельность, бурная активность. И эта девушка, она будет во многом жить в своих каких-то идеях, в своих каких-то представлениях о том, как что-то должно быть. Это будет такая любительница посещать различные семинары, лекции. И там в голове у нее будет такой вихрь, и там будет много всего вращаться, много всего вертеться. То есть, что называется, ветер такой будет происходить. И с одной стороны, в каких-то определенных дозах это хорошо, то есть у нас должно быть какое-то внутреннее движение, мы не должны быть в состоянии застоя. Но когда ветра слишком много, то такая девушка, она будет такая, проявляться в каком-то таком. Она не будет присутствовать, она будет такая несколько, как будто она куда-то улетела. То есть будет ощущение такого отсутствия. То есть человек, он не здесь, он где-то в уме, он где-то улетел очень далеко. И вот такая девушка, она, так как наша тема, она тема, ряд тем, которые мы ведем, и они, в принципе, связаны с началом построения отношений, то ощущение вот от общения с такой девушкой у молодых людей будет таково, что ее нету, она не присутствует. Она где-то вот очень далеко, и такая девушка, она становится незаметна для окружающих, потому что ее нету, она не присутствует в ситуации, она не присутствует в своем уме, она где-то носится в каких-то своих идеях, представлениях о том, как что должно быть, что не должно быть, и нету контакта со своими ощущениями. И естественно, как следствие этого, она как-то пролетает, то есть она где-то все время пролетает мимо каких-то ситуаций, мимо людей, которые могут как-то сыграть в ее жизни такую роль значительную, то есть мимо каких-то потенциальных возможностей, потенциальных молодых людей, с которыми можно было бы как-то развивать отношения. То есть она практически их не видит, она живет в своем уме во многом, она строит какие-то представления свои, то есть ее можно назвать оторвавшейся от реальности. И вот такие девушки, почему я начала именно с этого типа, большинство моих пациентов или клиентов, тех, которые ко мне обращаются, девушки типа ветра. И опять же, это большие любительницы ходить на семинары, слушать много лекций об гармонизации женственности, улучшении женственности. Опять же, это очень важная тема, и она очень нужна, потому что в этом есть большой вакуум, нас не учили этим вещам. Но также любая информация, она таит в себе определенную, побочный эффект. Как любое лекарство, оно имеет побочные эффекты, поэтому с информацией тоже это как и пища. Она должна быть хорошо усвоена, хорошо переварена, то есть ее нужно, как говорится, с этим нужно прожить и как-то переварить и продумать обязательно, и как-то попытаться увидеть в своей жизни, применить в своей жизни, как у нас говорят, помедитировать на это очень важно. Потому что если мы Ну, если у нас в основном идет охота за информацией, нам нужна все более и более новая информация, и мы считаем, что вот в нашей жизни что-то не складывается, потому что, ну, мы не получили какую-то информацию правильную, и вот сейчас нужно еще что-то получить, и тогда все сложится. Это большое заблуждение, потому что человек, умеющий видеть, умеющий слышать, ему не нужно много информации для того, чтобы понять, как ему действовать, потому что, ну, жизнь, она подсказывает нам со всех сторон, дает нам ответы, и как бы наша проблема в том, что мы не умеем слышать ее. И я помню, в одной книге читала, это книга Пауло Коэльо «Алхимик», есть замечательная фраза, которая вот тоже она имеет такую связь с темой, о которой мы говорим, и там он говорит, что знаки Бога были так просты, что я их не замечал. И поэтому вот девушки, которые очень сильно на платформе вот ума или вот там сильное проявление ветра в ее психике, ей не хватает именно какой-то простоты, какой-то вот для того, чтобы ветер успокоить, его нужно заземлять, то есть ей не хватает определенного рода заземленности. И мы немножко тоже затронем эту тему, что такое заземление. Вот, то есть это в какой-то степени замедление ритмов, я об этом уже говорила, и такое определенного рода зависание, то есть мы должны, ну, что называется, вот замереть, как учиться замирать периодически и ощущать, что происходит, продумывать, не гоняться за какой-то еще информацией, а продумать, опять же, переварить ту информацию, которая у нас есть. И опять же, в этом аспекте заземления помогает контакт, вот как ни странно это звучит, но контакт с телом, со своим телом, вот когда мы пытаемся понять, прочувствовать, что мы ощущаем в данный момент, вот как мы себя чувствуем, ну не просто в состоянии там нашего здоровья, а вот что происходит у нас, какие ощущения, то есть мы это отмечаем, то есть мы наблюдаем за собой, вот вплоть до телесных каких-то вот, ну, контактов там с одеждой, вот как, что я чувствую, что я, как и что, потому что тело, оно тоже такое, ну, скажем, индикация очень правильная, мы можем, если мы внимательны, мы можем ощутить вот какие-то ощущения, то есть понять, какие ощущения к нам приходят, тело иногда подсказывает нам, достаточно часто подсказывает. Вот. И если мы не пролетаем мимо этого, то мы можем быть более в реальности. И также помогает вот заземлению такие вещи, как хождение босиком. Очень хорошо, ну сейчас еще холодно, но когда есть возможность соприкасаться стопами со землей, это очень, очень помогает, это снимает с нас лишнюю вот эту, как внутренний ветер успокаивает, и вот электричество тоже, как я это называю, когда очень много эмоций, много каких-то вот, ну, каких-то таких вот движений внутренних, вот земля, она помогает как-то вот останавливаться, вот, становиться более таким, ну, приземленным в хорошем смысле этого слова, потому что земля — это женская стихия, и женщине ей вот какого-то такого, ну, вот чувствительности в хорошем смысле этого слова, ей нужно этим, то есть ей важно это иметь, то есть вот такое и тактильное, и внутреннее состояние, то есть когда она чувствует себя, вот что она, скажем так, находится в своем теле, она его ощущает, она связана с этим. Поэтому для женщины, для нее это важно. И женщина, она должна, вот, как сказать, по большей степени быть в контакте со своими ощущениями и в контакте со своим сердцем. Вот так. Это женский путь взаимодействия с этим миром. А сейчас так как мы живем в мире информатики, в мире информации, контактов, очень много всего. То есть стихия воздуха очень сильно проявлена в наше время, и поэтому женщины, они становятся такими очень много-много ветра в голове и вот очень далекими от реальности. Это то, с чем, во всяком случае, мне часто приходится сталкиваться. Какие-то, опять же, я повторюсь, но какие-то идеи, откуда-то взявшиеся, очень отдаленные от жизни, от ее ситуации. То есть и женщине очень сложно бывает, когда у нее очень много вот воздуха, ветра в голове и вот таких потоков. И очень бывает сложно быть в контакте со своей жизнью, со своей ситуацией, видеть какую-то, то есть быть реалистичной, в гармонии с реальностью, это очень важно. И опять же, еще хочу сказать по стихии ветра, стихии воздуха, то есть очень много это связано бывает с разговорами. Вот когда мы много говорим, это тоже проявление стихии ветра, стихии воздуха. Вот. И есть такое утверждение, что женщине свойственна болтливость, разговорчивость такая, и ей нужно там очень много говорить. Но, опять же, во многом это индивидуально. Опять же, конечно, женщине бесспорно ей, у нее есть эта потребность выговариваться, потребность коммуницировать. Это здоровая вещь, она должна присутствовать, но очень часто мы видим, и это как следствие, опять же, вот, такого современного влияния, то есть женщины, они становятся слишком болтливые, слишком, я бы сказала, как это сказать, то есть ветер, он разбалтывается, то есть она такая разболтанная, наверное, становится. Вот, когда много разговоров, много всего, вот какой-то, я не знаю, пустой болтовни, я бы так сказала. И с этим очень много уходит энергии. И очень много вот этой, опять же, энергии воздуха, оно приходит в голову, и женщина, она такая, что называется, улетевшая от реальности. Поэтому вот в этом плане тоже я бы посоветовала быть внимательными, чтобы контролировать и какие-то, может быть, лишние разговоры в нашей жизни, какие-то ненужные разговоры, вот, которые тоже могут, как мы уже говорили, такой дисбаланс производить в нашей жизни. Вот. И если есть какие-то вот вопросы, если у вас, Олеся, может быть, какие-то уточнения, я бы могла ответить. Я скажу обязательно, как появится. Ага, хорошо. Тогда я пойду дальше. Я пойду в следующая стихия, которая тоже должна быть в балансе. Это стихия огня. И как огонь проявляется, как огонь проявлен в нашей психике. То есть это такая яркая очень будет девушка с проявленным огнем. И огонь это представляет собой планеты Солнца, солнечные планеты. И Марс тоже где-то подходит, является огненным таким представителем. И в психике огонь, он будет проявляться, как я уже говорила, это будет яркая личность, это будет очень, такая лидирующая личность, то есть такая девушка, она будет очень заметна, очень видна, очень такая активная, вот, и это хорошо, но опять же, тут очень важна мера, потому что до того мы говорили о ветре, ветер и огонь, это воздух и огонь, это мужские стихии. Поэтому вот здесь девушке, женщине очень важно соблюдать определенный баланс, определенную меру, потому что это не совсем ее стихия, не совсем ее энергия. И поэтому в психике огонь также проявляется как чрезмерный огонь. Он может проявляться как такой сарказм, какая-то такая очень острая речь, когда девушка, она начинает как-то так ну, как это называется среди молодых людей, подкалывать, особенно вот с мужчиной нужно здесь быть осторожной, как говорится, придержать свой острый язычок, потому что очень много огня в женщине может разрушать отношения. То есть мужчина, видя такое вот проявление такого, ну, скажем, доминантного начала, мужского начала в женщине, он может отступать, то есть она занимает, то есть там положение вещей может нарушаться, она может брать на себя такую активную мужскую позицию, если она слишком много, у нее такое, как мы уже говорили, острый язык, если она пытается как-то, ну, ведет себя немножко так вызывающе, она пытается как-то высмеять или очень такая остроумная, особенно это опять же среди молодых людей это очень свойственно, особенно подростки, они так любят друг друга подкалывать и как-то высмеивать и шутить. Ну, друзья, они могут себе позволять немножко друг с другом так полегче обращаться и немножко в такой неформальной обстановке, но, опять же, отношения мужчина-женщина, особенно вот на первых стадиях знакомства, я видела, как очень часто такие вот, ну, остроумные девушки, такие шутницы, такие веселые, вот, разрушали свои отношения, потому что мужчины их просто боятся. Вот просто боятся ее такого острого языка, и никому не хочется вот с ней связываться. Вот. Также гнев, он тоже связан с проявлением, с таким проявлением огня, то есть когда девушка такая очень импульсивная, гневная, такая вся там, ну, рвет и мечет, что называется, молнии, то тоже с этим, с электричеством нужно быть осторожным, потому что электричество может очень сильно бить. И опять же, это не женское это дело, то есть не царское это дело, как говорится, вот метать гробы и молнии. И, но также это может проявляться в негативном аспекте, это как слишком, слишком сильная такая большая независимость девушки, женщины, вот такие бизнес-леди, бизнес-вумен, это вот проявление такого харизмы, такое проявление огня, вот это тоже ну, ставит ее в такую доминантную мужскую роль, женщину. И мужчина, естественно, он занимает в таком случае, он занимает пассивную женскую роль. И поэтому, когда женщина такая вся очень яркая, очень такая прям, ну, светящаяся в своих собственных успехах, такая вся неотразимая, это достаточно опасное положение для партнерских отношений. То есть мужчины боятся таких, потому что, опять же, даже не потому, что они где-то слабые, а во многом женщина просто занимает доминирующее положение, она занимает мужскую позицию, и ну, просто они как джентльмены ей уступают эту позицию. Если она хочет быть главной, то пожалуйста. Вот. И вот такая успешная девушка, женщина, мы рекомендуем ей, скажем так, немножечко, ну, вот тут как раз подходит выражение «скромность украшает», немножко как бы притушить свой свет, немножечко его не так ярко, чтобы он проявлялся, и, может быть, ей не нужно быть самой лучшей во всем, и вот также проявление огня – это такая, ну, соревновательность, то есть вот такая девушка любит быть лучше всех, она конкурирует. Вот конкуренция, она тут тоже, вот, ну, это, скажем так, негативное проявление сильного огня в психике. И поэтому нет смысла конкурировать, и очень часто, ну вот, мы видим, что вот, ну, красивая, умная, успешная, там, опять же, язык хорошо подвешен, и вот как-то вот не складывается у нее личная жизнь, потому что она находится в позиции конкуренции, то есть она хочет быть первая во всем, и она слишком как-то усердствует в том, чтобы произвести впечатление, в том, чтобы сверкать там на сцене, Вот. Но партнерские отношения — это не сцена, тут немножко другие энергии, тут немного другие энергии включены. И поэтому очень важно, важно вот свой какой-то такой блеск, свою успешность немножечко так приглушить. То есть, опять же, не означает, что нужно быть такой, ну, забитой серой мышкой, то есть нужно оставаться самой собой, это во всех ситуациях, но контролировать проявления какие-то, вот, скажем, излишние проявления вот стихий, о которых мы говорим. И также есть чрезмерное проявление, а есть недостаточное проявление огня. И вот недостаточное проявление огня, оно будет выражаться как в таком унынии. Вот когда девушка в каком-то унынии, в какой-то такой депрессивном состоянии, то есть и вот такой, это в голосе очень часто тоже можно услышать, когда у нее такой погасший, какой-то унылый голос, то есть совершенно бесцветный. Вот, и отсутствие какой-то внутренней силы, энергии, стержня, то есть это тоже будет проявление недостаточности огня. И мы не можем, как мы говорили в прошлых эфирах, мы не можем действовать только на женских энергиях. То есть если у нас будут только женские энергии, то есть проявлены вода и земля, это будет, ну, что-то такое... Ой, совершенно пассивная, неактивная, не какое-то очень, ну, такое состояние полной отсутствия какой-то воли и проявлений яркости. Поэтому, опять же, огонь, он должен присутствовать в девушке, в женщине. Это привлекательно очень, когда она яркая, но должен проявляться как определенные волевые усилия в том, чтобы, скажем так, иметь какой-то, сохранять свои границы. То есть это очень важно. Тут мы можем, как говорится, огонь, энергия огня нам в помощь для того, чтобы девушка очерчивала и сохраняла границы ее личности, чтобы они не нарушались. Вот какая-то, ну, строгость должна тоже присутствовать, проявление личности, индивидуальности, это все вот яркости, какая-то должна быть цель обязательно, то есть нельзя видеть своей целью жизни, что вот моя цель жизни — это построение взаимоотношений с противоположным полом, это тоже неправильно, это одно из важных сфер для женщины, может быть, очень важных, но не единственное, это не должно быть единственным. Поэтому вот огонь и солнце, планета Солнце в частности, она связана с целями, то есть должны быть цели, должна быть какая-то целеустремленность. То есть женщина должна жить своей наполненной жизнью, но она должна также контролировать свой огонь, чтобы внутренний огонь, чтобы быть во взаимоотношениях, чтобы уметь принимать другого человека, его точку зрения, и поддерживать тоже контакты, поддерживать общение, то есть вот регулировать свой огонь, я бы так сказала. То есть это то, что касается огня. И следующая стихия, которая, сейчас мы поговорим уже о двух женских стихиях, это стихия воды и стихия земли. И стихия воды у нас связана с водой непосредственно, то есть и в женщине она проявляется как умение получать удовольствие от жизни. Вода, она связана со вкусами, с наслаждением, и поэтому гармоничное проявление в жизни, в психике женской, проявление воды будет в том, что она умеет, как называется, смаковать жизнь, что ли, чувствовать ее, какой-то чувственный аспект, то есть тут также проявлен, то есть она умеет вкусно готовить, кстати говоря, тоже связано с водой. Вот у нее есть вкус, она проявлена так и гармонично. И также энергия сочувствия, понимания, сострадания тоже представляет собой водная стихия, планета Луна. Очень важно, чтобы девушка, женщина, она обладала этими качествами. Энергия спокойствия тоже связана с водой. И энергия гибкости. То есть вода, она такая текучая, она такая не застаивающаяся, а текучая. Поэтому вот определенный такой эмоциональный фон, то есть эмоции, они тоже связаны с водой, с энергией воды. То есть женщина должна гармонично проявлять свои эмоции, она должна позволять себе их проявлять, во всяком случае, сама себе, и она должна быть знакома со своими эмоциями. И очень часто мы встречаемся, и наше время, к сожалению, опять же, этим характерно, что у людей такая, скажем, эмоциональная безграмотность. Люди не в курсе того, что такое эмоции, как они проявлены, нету, скажем, определенного уважения к тому, как проявляются эмоции. То есть люди не знакомы с тем, что такое эмоции, либо какое-то негативное проявление. И вот эмоции – это умение слушать, умение понимать, умение как-то сочувствовать. Это связано с гармоничным проявлением воды. Вот. И такое проявление, как эмпатия. Эмпатия – это когда я чувствую то, что чувствуешь ты. Вот. Это тоже связано с проявлением воды в гармоничном проявлении воды в психике. Вот. И для женщины очень важно умение не просто вот быть такой светящейся звездой сама в лучах собственной славы, а умение чувствовать окружающих ее людей, умение им сочувствовать, умение даже и сочувствовать, и ощущать, ну, не просто какая-то такая жалость, вот просто мне жалко и все, понимание того, что проходит этот человек, что он ощущает. И это очень важно также в отношениях с мужчинами, то есть ставить себя на их место, понимать, что вот для них важно, допустим, и как-то стараться не наезжать на вот эти жизненно важные для кого-то ценности, допустим, для мужчин, для них очень важен этот аспект самоуважения. Они очень чувствительны в том, насколько их там уважают, не уважают, насколько их унижают, не унижают. И то, что для женщины может показаться вообще что-то такое несущественно, потому что она в этом плане не столь чувствительна. А мужчина может быть крайне чувствителен в таких моментах уважения, поэтому ей важно уметь с этим иметь дело, то есть быть чувствительным в этом плане. Вот. Но опять же, все в границах, в пределах разумного, то есть не, опять же, есть другая ипостась, когда ипостась такого водного состояния, когда его слишком много, там начинается всякая слякоть, и начинаются глаза все время на мокром месте. Слезы тоже проявление воды в психике человека. И когда женщина, она слишком такая водная, она там, уже есть такой термин, такая мать Тереза, то есть она всем сочувствует, всем сострадает, и вот глаза опять же на мокром месте, и она совершенно растворяется в других людях, в других ситуациях, совершенно растворяет свою личность. И то есть тоже такое определенного рода дисбаланс, дисгармония, это тоже все, что слишком, это уже неправильно. Вот, и истина, она всегда находится в районе золотой середины. И поэтому для женщины, для нее важно вот такое провести инвентаризацию, понять, какие стихии у нее, как они у нее проявлены, что нужно добавить, что нужно отрегулировать, что нужно подкорректировать. Вот, и важный такой аспект. Для этого нужно быть в реальности и скажем так, стихия Земли, она очень сильно связана с реальностью, как даже есть такие выражения, приземлиться на землю, то есть как-то приземлиться, то есть, или если говорить в таком психологическом аспекте, то это значит встретиться лицом к лицу с ситуацией, увидеться с ситуацией. И очень важно тоже, это очень такой аспект, то есть важный для женщины, то есть ей важно быть в контакте с самой собой, как мы уже говорили, со своим телом, а в контакте с ситуацией, то есть ей очень важно уметь прояснять, и так как у женщины ум очень подвижный, и эмоций очень много, и есть такая тенденция улетать или как-то вот что-то себе фантазировать, жить в какой-то реальности своей, то для женщины очень важно прояснять какие-то свои умозаключения, какие-то свои выводы, то есть очень много она живет в уме, в воображении, и поэтому вот тут такая здоровая какая-то реалистичность будет очень полезна, именно вот такой элемент земли такой вот, будет очень гармоничен, когда женщина, она не просто слепо ведется на свои ощущения, на свои чувства или на свои какие-то фантазии или представления, она еще это сверяет. И очень важно иметь, ну, скажем, покровительство или общение с людьми, которые, ну, где-то старше, более зрелые. То есть они не обязательно могут быть старше по возрасту, но они должны обладать какой-то определенной зрелостью для того, чтобы вот женщина, она могла с ними консультироваться, спрашивать. И для замужней женщины это муж. Вот, непосредственно она с ним должна, ну, прояснять, сверять свои ощущения, действительно ли это так, как я чувствую, вот, или я, может быть, что-то себе тут придумала, или куда-то я там унеслась, улетела, или, может быть, я в чем-то растворилась. Вот, и поэтому ей важно не просто слепо поддаваться своим каким-то представлениям и каким-то своим ощущениям, а периодически сверяться, насколько это, ну, адекватно, насколько это связано с реальностью, или я просто живу в каком-то своем воображаемом мире. Вот. Поэтому такой элемент Земли, он очень полезен. И тут для того, чтобы сгармонизироваться, тут действительно тут важен и контакт, непосредственный контакт с землей, то есть это, как мы уже говорили, такое хождение босиком и пребывание на природе, такое умиротворение, контакта с природой, то есть когда мы приходим на куда-то в контакт с природой, то есть в лес там или в парк, где у нас есть возможность просто посидеть на земле, на траве, почувствовать ее именно вот так, как мы уже говорили, тактильно и обонянием, то есть запах, слух, то есть все чувства должны быть включены, мы должны сконцентрироваться, мы должны просто позволить себе взаимодействовать, дать вот этим ощущением земли, окружающей нас природы, войти вовнутрь, в наш ум, впустить это в себя. Это очень важно. И для того, чтобы впустить это в себя, мы должны присутствовать в этом. И мы не должны особо, ну, скажем так, отпустить от себя свой ум, что называется, в этот момент. То есть, если мы сильно много думаем, если мы что-то там иногда, вот мы приходим на природу, и мы там болтаем по телефону, там с кем-то усиленно общаемся, то есть мы не в контакте с природой, даже если мы себя туда принесли, привели, но все равно наш ум где-то летает, наши чувства тоже еще где-то находятся. Поэтому тут важно вот остановиться и просто прочувствовать ее, ни о чем не думать, просто отпустить все мысли и просто вот впитывать в себя пространство. окружающее. Вот своего рода медитация. И это очень-очень важно, очень такой гармонизирующий аспект. И контакт с природой, он может сгармонизировать все наши стихии, потому что сама по себе природа, она очень гармонична. То есть у нее все с гармонией, у нее все в порядке, и поэтому общение с ней, оно нас гармонизирует. То есть мы становимся такими, с кем мы общаемся. И излишний контакт с землей, то есть когда у нас слишком много земли в уме, в психике, то есть негативное ее проявление, это такая, ну, скажем, ну, когда мы такие застывшая такая форма, ригидность, то есть когда мы не гибки, когда мы вот, ну, очень консервативные, мы, как сказать, железобетонно, как это сказать, припаяны к своим каким-то убеждениям, каким-то вот мы так, вот так я считаю, так вот у меня такое мнение, или я не знаю, кто-то еще считает, мама, бабушка или еще для кого какие авторитеты могут быть. Ну, кроме, я имею в виду, духовных авторитетов, это действительно нам важно. Есть вещи абсолютные, есть вещи относительные. И вот когда мы так железобетонно припаяны к каким-то относительным вещам, то есть что вот, или как в психологии это называются, ограничивающие убеждения, то есть когда у нас очень сильные, и вот мы настолько вот так считаем, что вот все должно быть вот так, и по-другому это никак не может быть, и мы себя настолько ограничиваем, и настолько вот такие жесткие, тяжелые на какие-то перемены, на какие-то вот изменения шаблонов. То есть мы настолько привязаны к своим шаблонам, и мы, ну, просто вот такая какая-то, как такой камень тяжелый. Мы, то есть вот женщина, в которой чрезмерно проявлена стихия земли, она будет такая тяжелая и внешне, и внутренне, вот такая тяжесть вот от нее исходит. И обычно такие женщины, если там еще вот, ну, и стихия воды представлена, ну такие очень-очень иньские, что называются, они, у них такое представление, что вот я буду сидеть дома, смотреть какие-то мелодрамы, вот, про принцев, кушать пирожки, там, как-то вот так конфетки, и принц, он, ну, сам постучится ко мне в окно, я буду сидеть и ждать у окна, и как-то так мечтать и скучать о нем, и он появится. То есть вот, но я ничего не хочу менять в своей жизни, то есть я не хочу себя никуда, то есть никак себя подвергать никакому дискомфорту. То есть вот когда слишком стихия земли в нас проявлена, это такая вот, ну, привязанность к комфорту, вот, чтобы телу было комфортно, чтобы всему было так слишком комфортно. Я никуда не пойду, ой, там какие-то люди, я их не знаю, я туда не пойду. Ой, так какие-то убеждения у меня, я буду за них держаться, я даже и не попробую, чтобы что-то изменить в своей жизни. А вот там, ну, то есть там для меня среда слишком некомфортная, я тоже туда не пойду. То есть вот такое, ну, вот такое чрезмерная привязанность к знакомому, комфортному для нас болоту, это тоже большой-большой якорь для того, чтобы, ну, вот, создать взаимоотношения, для того, чтобы какие-то отношения пришли в твою жизнь. Потому что отношения – это динамика. И вот для девушки, у которой вот сильно проявлена вот энергия Земли, ей важно включить энергию воздуха, то есть стихию воздуха. То есть ей нужно себя заставлять куда-то ходить, встречаться с различными людьми, общаться, поработать над своими какими-то стереотипами мышления, ей важны какие-то поездки, она терпеть не может куда-то перемещаться, ездить, и вот тут как раз полезным будет немножечко из того, что ей кажется дискомфортным. То есть вот так я бы сказала, в общем, если говорить вот об этих аспектах, себя можно проанализировать, понять, что во мне сильно проявлено, и как это привести в гармонию. И вот так, в общем-то, можно резюмировать буквально в двух словах, что у нас есть энергия воздуха, это такая подвижность, это такое, много всего у нас происходит в уме и в жизни тоже. У нас есть энергия огня, когда мы проявлены как личность, как очень сильно, и мы сконцентрированы на своем таком проявлении, на своей воле. У нас есть энергия воды, когда мы очень чувствительны, и мы очень гибки, и мы ощущаем движение, внутренние движения очень сильно других людей. У нас есть энергия земли, которая дает нам стержень, которая нам дает какое-то вот состояние реальности. Вот. И поэтому каждый из нас должен сам сделать для себя вывод, что и как у него, у нее происходит. Вот так я бы сказала. Спасибо вам за рассказ. У нас появились вопросы. Скайпом тоже можно пользоваться, кто-то, может быть, захочет позвонить. Алина написала: «Вы называете стихии и разные эмоции, проявляющиеся в этих стихиях. Как при дисбалансе стихий восстановить и гармонизировать их? Если можно, то про каждую из них хотелось бы услышать». Ну, частично вы где-то сказали, наверное, может быть, что-то еще. Что-то еще я могу сказать, что в плане того, что тут очень важно понять, где у меня вот этот дисбаланс, потому что подняться мы можем с того места, где мы упали. Поэтому нам очень важно понять, где мы упали. И особенно вот я замечаю это очень часто, так как я связана с астрологическими тоже какими-то консультациями, люди ищут волшебную таблетку, что называется, волшебную пилюлю, которая излечит их, вот они примут, и вот все в их жизни пойдет как надо. Но, к сожалению или к счастью, так не работает. То есть наше излечение, оно находится в нашем сознании, в нашем осознанном понимании того, что с нами происходит. И поэтому тут очень важен, то есть ключ, я бы сказала, вот эта волшебная пилюля, она находится в осознании, то есть когда мы четко понимаем, где у нас прокол, где у нас дисбаланс. И это мы можем сделать только сами. Либо консультация нужна с каким-то психологом, астропсихологом или каким-то, может быть, астрологом, зрелым, я бы так сказала, чтобы мы могли понять, увидеть, где у нас вот такой идет перебор. И когда мы это понимаем, когда мы видим, мы можем уже применять какие-то, я бы это назвала, вспомогательные меры, как там, может быть, какие-то камни или какие-то травы, или какие-то вот сопутствующие медитации. Вот. Но это все связано непосредственно, то есть это основное лечение – это осознанность, я бы так сказала. И поэтому, опять же, после того, как мы осознали, где у нас, в чем у нас должно быть наша внутренняя работа, к этому мы можем еще прибавить, там, допустим, у кого не хватает стихии воды, он может, я не знаю, какую-то водную стихию включить в свою жизнь, то есть это посещение водоемов, там рек, морей, озер и океанов, и какой-то фонтанчик у себя в доме поставить, там по фэншую, там все вот эти вещи, которые сейчас очень много, об этом Васту тоже вот об этом говорит, но это так же, как нам в помощь нашему основному осознанности, когда мы осознаем, где у нас, в чем у нас нужно, над чем нам нужно работать, именно себя как-то контролировать или наоборот проявлять какие-то именно вот такие проявления. Допустим, если нам не хватает энергии огня, то опять же работать над тем, чтобы проявлять ее в реальности, во взаимоотношениях с людьми, самой понять, во-первых, в первую очередь, самой понять. И как в помощь это может быть, как Сурья Намаскар, упражнение приветствия солнцу, там, медитация на солнечный диск, там, на восходе, когда солнце восходит, уважение к отцу. То есть там есть много, может быть, мы как-нибудь еще более подробно поговорим об этих мерах, которые вспомогательные применяются. Так я бы сказала. Угу. А, к нам, кстати, несколько вопросов еще пришли. Они начинают поступать, вернее, продолжают. Ника написала: «Мне 19, у меня вата-пита конституция. В данный момент я переживаю очень странный для меня период жизни. Полное отсутствие сил. Могу проспать весь день. Апатия, ничего не хочется делать. И совсем к такому не привыкла, мне ближе активность, эмоциональность, энергия. С чем связано такое изменение образа жизни, не знаю. Хочется поскорее от этого избавиться, но совсем ничего не получается. Когда начинаю проявлять активность, уборка, уход за собой, учеба, сразу же заканчиваются силы. У меня есть молодой человек, мы же живем вместе уже почти год, и ему тоже очень непривычно видеть меня такой, но ничего сделать с собой я не могу, в итоге молча страдаю. Буду очень рада вашему совету». Ну, тут понятно, что вата-пита конституция, то есть огонь и воздух, они такие, ну, ярко проявленные, вот энергии, они истощаются очень сильно. И может быть, Ника, она молодая девушка, 19 лет, да, по-моему, а она еще не привыкла, то есть, к тому, что, ну, человек с возрастом, он более, скажем, становится более истощимым, что ли. Вот, пока есть эта энергия, этот заряд, и человек так пользовался, то, может быть, сейчас какой-то предел подошел, это нормально. Потом также могут быть определенные астрологические периоды, когда, ну, влияние каких-то тяжелых, сложных планет на нас происходит, или какие-то влияния тоже возможны, мы становимся более тяжелыми. Но опять же, все, что с нами происходит, имеет смысл. То есть вот это тяжесть, она тоже несет за собой определенный какой-то урок, какое-то послание. И послание, то есть наша деятельность не просто в том, чтобы вот, ну, избавиться от этой тяжести, чтобы она на меня не давила, а понять, что жизнь сейчас хочет мне сказать. И, возможно, жизнь сейчас хочет сказать, что теперь пришла пора учиться тому, как останавливаться, учиться наблюдать, как это есть такое выражение, ну, мы несемся, и вот периодически нам нужно как бы остановиться, отдышаться, то есть время разбрасывать камни и время собирать. То есть и эти фазы, они постоянно в нашей жизни присутствуют. Мы не можем жить только на каком-то вдохе или выдохе. То есть мы должны менять. И вот активность, она должна чередоваться с определенной внутренней, ну, такой остановкой. То есть сейчас, может быть, время пришло для именно внутренней фазы, когда мы должны остановиться, когда мы должны стать более медитативными, более осознанными в нашей жизни, замедлиться, учиться, ну, расслабляться, набирать энергию земли. То есть мы были привыкли жить на энергии огня и воздуха, но сейчас нас жизнь хочет научить другому аспекту жизни, другой своей стороне. Поэтому сейчас очень важно понять вот это послание и действовать в сотрудничестве с жизнью. То есть это принять нужно очень. И учиться действовать вот в этих условиях. То есть научиться, как я уже опять повторю, научиться замедляться, научиться останавливаться, медитировать и расслабляться. Вот так, в двух словах. Спасибо. Вот у нас в другом сообщении описана похожая ситуация, но с другим человеком, и причина здесь другая. Екатерина, которая уже стала матерью, написала: «Что-то я совсем выдохлась, обесточилась. Как восстанавливаться, если я одна с малышом, 9-месячным ребенком, круглые сутки? Муж долго не возвращается с командировки. Очень тяжело и непросто. Помогите советом». Ну, тут тоже очень важно понять, что рождение ребенка, особенно вот первое время, это определенный стресс, это определенная перестройка должна произойти, и психическая тоже, психологическая, потому что мы привыкли жить, как мы живем, и когда ситуация, она так поменялась, то наше прошлое, скажем так, прошлые какие-то вот темпы, ритмы, они не подойдут. То есть нам очень важно измениться внутренне, то есть психически, психологически принять ситуацию. И для женщины вот в таком положении, ну, ей нужно, как это сказать, учиться принимать ситуацию и понять, что очень много изменилось в ее жизни теперь. И я знаю, что много стрессов вот у женщины в таком состоянии происходит из-за того, что ей сложно принять, что уже реальность, она изменилась, что она другая. И вот с этим нужно поработать. И очень много уходит энергии и сил на сопротивление вот этой перемене. Хотя внешнее, может быть, есть принятие, есть как бы вот, ну, женщина может быть очень ответственная, все делать, но внутренне есть вот такое сопротивление, что я не могу уже, как раньше, я уже себе не принадлежу. И поэтому здесь важно просто принять эту ситуацию, что вот, ну, сейчас так, и я буду учиться быть удовлетворенной в этой ситуации. И вот это вот такое вот сейчас условия жизни, они таковы, но это не повод для того, чтобы мне, ну, расстраиваться и быть несчастной, потому что, опять же, повторюсь, что много сил уходит на то, что мы держимся за какие-то старые программы, старые состояния, к которым мы привыкли, они уже, ну, не актуальны, они уже не релевантны, что ли, в данных условиях. Поэтому внутренняя определенная гибкость – это раз. Другой момент, что у женщины может быть такая, ну, такая сверх, ну, как это, ответственность наступить. Вот. И она может просто от этого, ну, сходить с ума, от того, что на нее столько ответственности, и такой перфекционализм тоже может ее обуять. Поэтому здесь тоже можно немножечко расслабиться и дать ситуации течь, как она течет. Вот. И не пытаться быть такой, как это, перфектной мамой. Вот, а может быть, лучше быть спокойной, потому что, ну, может быть, не все будет там на высшем уровне происходить. Но зато самое главное, что мама дает ребенку свое спокойствие, присутствие в его жизни. Иногда нас просто растаскивают какие-то внешние ситуации, что столько всего надо сделать, и все должно быть там на высшем уровне. И в такой ситуации лучше чего-то не сделать, но быть спокойной. То есть ребенку не так много надо. Ему нужно, чтобы мама просто присутствовала в его жизни, чтобы она давала ему внимание. И пусть не все будет там идеально. Там, конечно, можно забыть об идеальной чистоте и каком-то порядке или еще чем-то таком. То есть можно себе позволить такое, ну, несколько такое состояние расслабленности какое-то. Вот. Поэтому вот с этим вот стоит поработать. Где-то расслабиться, где-то дать, ну, вот эту энергию воды, так как мы сегодня говорили о стихиях, может быть, где-то включить немножечко, как это можно выразиться, плыть по течению в таком хорошем смысле этого слова. Вот. Угу. Спасибо за советы. А вот Алина интересуется, как девушке повышать и поддерживать самооценку. Я довольно закомплексованный, стеснительный и скрытный человек. Часто чувствую, что мне не хватает уверенности в себе. Что вы посоветуете? Посоветуете, чтобы быть более уверенной? Ну, во-первых, очень важно изучать, вот как это не звучит, конечно, может быть, по-мужски, но тем не менее, посоветую так, изучать философию и понимание жизни, потому что если мы будем говорить о проявлениях вот, стихий в нашей психике, то огонь или солнце – это именно то, что дает нам такую уверенность, яркость. Солнце – это планета харизмы. Вот, отвечающий за харизму. И солнце, если говорить в психологическом аспекте, оно связано с целью определенной, связано с принятием авторитета. Вот, и поэтому в жизни неуверенных людей вот этот аспект в принятии авторитета, он может страдать. То есть может быть там... Роль отца не сильно проявлена в жизни такой девушки. Вот поэтому вот уважение к мужскому началу, к отцу, даже если его нету в жизни, или как-то негативное, или недостаточное проявление, тем не менее, ей очень важно культивировать, то есть вот это уважение, оно не обязательно должно как-то внешне проявляться, но вот внутренне очень важно уважать, почитать этот аспект, кланяться, не знаю, там, фотографии отца как-то так это может быть. Вот, то есть какой-то вот аспект уважения к мужскому началу, к именно мужскому лидерскому началу, дающему началу, тут очень важно. Потом высший аспект, солнечный аспект, это верховный авторитет. То есть я не хотела бы говорить в каком-то религиозном ключе, но если человек, он в какой-то конфессии, то тут важна духовная жизнь, какое-то понимание, что вот этот мир, он контролируем высшим авторитетом. Если человек не находится в какой-то религиозной конфессии, то развитие духовности в своей жизни, то есть что есть высшие силы, высший авторитет, который дает мне поддержку, который поддерживает меня всегда, что я не одна. Потому что вот это состояние неуверенности, это такое внутреннее состояние покинутости и одиночества. Вот когда человек не чувствует опору, поэтому вот такую опору в своей жизни нужно культивировать. Вот, культивируя такой мужской аспект именно в плане отца, Бога, вот такая культивация, она важна. И также, опять же, если добавить еще немножко женского аспекта, то тут важна еще любящая атмосфера, то есть общаться с людьми, которые вас любят, дают вам поддержку, то есть ну, скорее всего, это будут старшие, то есть и тут важна роль людей, которые старше, мудрее, бабушки. Это может быть не обязательно ваша бабушка, это может быть любая бабушка и любая женщина, которая старше. Вот, и принятие, скажем так, прибежище такой женщины, это может быть эмоциональное прибежище, когда вы просто как-то о ней заботитесь, как-то помогаете ей, и она дает вам такой аспект принятия, аспект такой вот, какой-то любви, можно сказать, то есть такой материнской, родительской, то есть вот родительская любовь тоже важна. Вот. То есть, опять же, это не обязательно могут быть наши родственники. Эту любовь мы можем получать откуда угодно, от любого человека. Вот если у нас с ним есть вот эти отношения. Вот, поэтому тут вот надо над этим подумать и вот как-то сгармонизировать, может быть, эти аспекты в своей жизни. Как авторитет, поддержка и такое принятие, то есть среды, которая меня бы принимала. То есть вот так. Есть схожий вопрос от Александры. Возможно, вы что-то еще добавите. С какой стихией связана излишняя скромность? Девушка краснеет, бледнеет, стесняется знакомиться, боится высказывать свою точку зрения. Не знает, что можно, что нельзя. Воспитана была в строгости. Это неплохо, но, конечно, все хорошо в меру, и я бы во многом связала это со стихией воды, то есть она такая дает такую чувствительность, такую ранимость и вот такое, ну, скажем, нежное внутреннее состояние, поэтому то есть стихия воды здесь, очевидно, проявлена, и поэтому такой девушке, опять же, необходимо, может быть, немножечко такого вот, ну, мужского аспекта, то есть проявления мужских стихий в свою жизнь. И опять же, ей не нужно быть тем, кем она не является, но немножечко сгармонизировать, то есть немножечко солнечной энергии добавить и немножечко энергии воздуха, может быть, немножко более легкой, что ли, стать. А в плане того, что, ну, твоим принципам, твоему внутреннему миру ничто не угрожает, если ты просто будешь, ну, общаться с людьми, если ты будешь просто, ну, с ними взаимодействовать и видеть, что этот мир, он, ну, он не столь опасен. Если ты сам не позволяешь опасности произойти в твоей жизни, она не случается обычно. Вот, поэтому вот немножечко какой-то такой энергичности, какой-то такой вот, ну, яньской энергии стоит прибавить. Вот, может быть, немножко там, я не знаю, движения, спорта, немножко вот такого огонька внести в свою жизнь. Спасибо вам за советы, все те советы и мудрые слова, которые сегодня прозвучали. Сегодня нас порадовали слушательницы наши вопросами. Вопросы можно продолжать задавать и между эфирами, и на следующем эфире, конечно, обязательно. Следующий эфир мы ожидаем через неделю. Гуна Манджари, спасибо вам еще раз, что были сегодня с нами. Спасибо вам большое, что внимательно слушали, задавали очень такие правильные, уместные вопросы. И я надеюсь, что мы будем встречаться в дальнейшем.